Глава 13. Как могиня уводила меня в дом, помнилось почему-то неясно. Зато я не сомневалась, что во дворике в тот момент властвовала полная тишина. Можно ведь на некоторое время ослепнуть от внезапно сорвавшихся лавины слез, но не оглохнуть. Также смутно виделось, как меня укладывали отдохнуть в небольшой комнатке и сами собой опускались тяжелые шторы, разом превращая еще не отгоревший день в поздний вечер. Зато ярко горел в памяти очень реальный сон, где печальный Танрад сидел за столом в незнакомой кухне и смотрел на меня сумрачным взором, полным непонятного укора. Я и проснулась от острой обиды за этот взгляд, и еще целую минуту лежала, полуприкрыв глаза и пытаясь понять, на самом деле мы встречались, или все это мне только лишь приснилось, а уверившись, что моего любимого поблизости не было, нехотя поднялась с постели и первым делом направилась к окну. Раздвинула занавеси, хмуро полюбовалась на гаснущий за горами закат и решительно направилась искать хозяйку дома. Вскоре передо мной оказались ступени удобной деревянной лестницы, выходящей прямо в гостиную. «А вот и Вильена!» Встретил мое появление на верхней площадке мягкий возглас, в котором слышалось предупреждение. «Чай пить с нами будешь? Или хочешь поужинать?» «Пожалуй, мне пора домой». Смерив мою персону испытующим взглядом, Вайрос поспешил подняться с диванчика. Останавливать его мне не хотелось, поэтому молча прошла мимо и села напротив Дирны. «Мне нужно узнать, где здесь можно купить одежду?» «Ничего покупать не надо. Все необходимое для тебя уже принесли». Самым приветливым видом улыбнулась она. «И повесили в гардеробной с левой стороны от входа». «А где эта гардеробная?» Старательно не замечая приостановившегося возле выхода магистра, осведомилась я деловито. «Рядом с купальней», — поднялась с места хозяйка. «Идем, провожу». «Кстати, если желаешь, можно поплавать в бассейне. У нас целебные воды». «Не хочу. Мне только переодеться. А если там нет тех вещей, напишем торговцам, они сразу пришлют», — успокоила женщина, а Вайрос вдруг передумал уходить. «А какая именно одежда тебе нужна?» Вопрос магистра был почти откровенным предложением перемирия. «Дорожная». Суховато огрызнулась в ответ. «И заодно шатер с одеялом». «Все это у купцов найдется», — миролюбиво кивнул он. «Но тебе будет неудобно ездить по городу в штанах и сапогах. А далеко от города магическое ограждение все равно не пустит, пока совет старших магистров не выдаст разрешение». «Какая еще ограда?» — не сразу поверилось мне. А в сердце уже вонзилась ледяная стрела. «Вильена», — вмиг оказалась возле меня Дирна, — «это просто защита на всякий случай. Мы ведь не ездим в Империю на лошадях или в повозках. В горах опасно, тропы крутые, встречаются обрывы оползни. Мы даже товары переносим порталами, хотя многое выращиваем и изготавливаем сами». «А магический путь для меня закрыт». Сам собой стал ясен единственно возможный вывод, и осталось лишь двинуться дальше. Раз все пути перекрыты, тем более нужно переодеться. Не стоит и дальше ходить по городу в своем платье. Одной толпы поклонников мне вполне хватило. Отныне все мужчины должны понимать с первого взгляда, что как женихи, они мне не интересны ни грана. У меня уже есть муж, и я не сменяю его ни на кого другого. Гардеробная оказалась комнаткой с большим напольным зеркалом и двумя рядами вешалок, на которых, как в лавке, висели в рядок всевозможные наряды всех цветов и фасонов. Однако того, которое собиралась носить я, среди них не было. «Ничего не подошло», — осторожно осведомилась магиня, наблюдавшая за тем, как я отворачиваюсь от светлых шелков, муслинов и шифонов. «Может, посмотришь в моих шкафах? Там есть совершенно новые платья. Когда-то я помогла талантливому портному, и теперь он всегда присылает мне на одобрение свои новые работы». «Дамский портной — мужчина?» Немыслимый по имперским правилам случай никак не укладывался у меня в голове. «В Саркане большинство женщин не работают», — печально улыбнулась хозяйка. «Нас ведь мало, и мы ценность. Магини занимаются только любимым делом, и только самые сильные. Так хочешь посмотреть одежду?» Я молча кивнула и принялась перебирать платья совершенно другого типа, чем принесенные для меня. Постепенно начиная осознавать, как неверно до этого дня представляла себе жизнь магов и как мало еще знаю, чтобы делать хоть какие-то выводы. «Можно вот это?» «Разумеется. Мне кажется, я начинаю понимать, что именно ты задумала», — вздохнула Дирна. «Но, боюсь, здесь это не пройдет. Впрочем, все нужно испытать на себе». «Ведь верить чужому опыту мы не умеем». «Я верю своим наставницам, как себе», — ответила ей, снимая с вешалки очень простое темно-серое платье и уточнила. «Ведь они спасли меня от жадного дяди и злобной мачехи». «Мне рассказали твою историю», — не стала скрывать Дирна. «И поэтому я согласилась тебе помочь». «Вернуть моего мужа?» Этот вопрос теперь стал у меня своего рода проверкой собратьев Танрата. «И это тоже». Магиня смотрела мне в лицо строго и открыто. «А главное — научиться жить в Саркане и понимать его хозяев. Еще я хотела сказать тебе две вещи. В моем доме можно говорить обо всем откровенно. Я выбила у совета это право. И второе. Вайрос тебе не враг. Если ты хорошо подумаешь, то и сама это поймешь. А теперь переодевайся и приходи пить чай. Я уговорю его остаться. Кстати, если нужно будет что-то отрезать, режь, не сомневайся. Ножницы в шкафчике у зеркала. И можешь брать все, что только понадобится». Развернулась и ушла, не оглядываясь, с гордо, как у принцессы, поднятой головой. «Легко сказать, не враг», — бурчала я, надевая выбранную одежду и привычно превращая два платка в монашескую накидку. «А для чего тогда, зная, что за стеной подслушивает совет старших магистров, выводил меня на откровенный разговор? Они и сами могли бы спросить меня обо всех интересующих их деталях. Есть же среди них маги, которые чувствуют ложь. Но предпочли слушать из-под тишка». И во двор Дирны тоже пришли неожиданно, хотя им могли обо всем рассказать ученики и родичи. Так и не найдя ответа на свои вопросы, закончила переодеваться и с тяжелым сердцем направилась в столовую, догадываясь, что вся моя жизнь в этом городке станет одним непрерывным экзаменом, если не сказать допросом. «А где Вайрос?» Первым делом, оглядев просторную комнату, совмещавшую кухню со столовой, спросила у Дирны, и та печально улыбнулась. «Ушел домой. Говорит, сегодня ты еще слишком встревожена и обижена. Девушки в таком состоянии не могут рассуждать здраво». «А завтра мне будет лучше?» — сорвался с моих губ едкий смешок. «Тогда, следуя этой логике, послезавтра я вообще должна запеть от счастья и отправиться выбирать себе десяток поклонников». «Это считается верхом ветрености. Достаточно троих», — мягко улыбнулась женщина, указывая мне на стул. «Вот здесь будет удобно. Поешь, я пока расскажу тебе последние новости. Твои поклонники ушли, но оставили свои букеты». «Все до единого, 64 штуки!» «С ума сойти!» — вырвалось у меня. «Значит, с утра нужно заказывать телегу и грузить мусор?» «Можешь меня ругать, но я вызвала сегодня троих природников», — сообщила Дирна и пояснила, видя мое недоумение. «Каждой женщине дается 5 желаний в месяц. А я уже полгода не брала ни одного. Маги только недавно закончили работу, но сегодня пока рано любоваться, а вот утром посмотри в окно». «А можно поподробнее? Кто такие природники? Что они сделали с цветами? И самое главное, где мой кыш?» «Природники? Это маги, которых слушают земля и растения. Цветами они засадили мой двор. Раньше там росла только травка. А урк спит на веранде. Ему объяснили, что по цветам пока ходить нельзя». «Но ведь они срезанные», — удивилась я, уже понимая, как удобно здесь живется женщинам. «Особенно если у них есть в запасе несколько неиспользованных желаний. Можно вызвать магов, и они покорно вырастят корни тысячам цветочков и рассадят их по двору». «Тебе не понравилось мое самовольство?» — огорченно смотрела мне в душу Дирна. «Напротив, это же твой двор», — отодвинула я тарелку, сразу потеряв аппетит. «Просто обидно. Цветы вы жалеете, а людей?» «Людей мы всегда жалеем. И себя, разумеется, тоже. Ты думаешь, почему совет следил сегодня за тобой? Ты уже известна необычной сообразительностью и неожиданной смелостью суждений. А они за последние годы успели перебрать десятки способов, как исправить сложившееся положение и не потерять при этом привычных нам удобств и прав. Старшие маги разделились на три лагеря, постоянно спорят и подсчитывают выгоды и убытки, но никак не могут сойтись на чем-то одном. Для принятия решения за него должны бросить белый камень 21 из 28 высших магов. Но такого до сих пор не случилось». «Дирна, моя наставница говорит, — осторожно произнесла я, — невозможно испечь высокий каравай, если впервые видишь муку. И еще на ошибках учатся. А ваши магистры хотят найти самое лучшее решение, не сделав ни одного пробного шага. И еще. Я сегодня поняла, как по-разному мы живем и насколько отличаются наши беды. Поэтому прежде чем принимать решение, которое заденет и Саркан, и Империю, почему бы вам не пригласить хотя бы тайно умных и честных людей, не имеющих способностей? Ведь многих, теперь я уверена, волнуют те же вопросы». «Ты задала сложный вопрос, и я не знаю на него ответа, но завтра посоветуюсь с Вайросом. А тебя хочу попросить. Не отказывайся от его содействия. Он хочет помочь». «У меня нет причин ему доверять. Он же не пожелал признать наш с Танрадом союз», — непримиримо поджала я губы. «А потом спровоцировал на разговор о судьях, которые подслушивали из соседней комнаты». «Зато он их тебе показал». Магиня явно была другого мнения о произошедшем. «Иначе бы ты ничего не узнала. А отказать друзьям он тоже не мог, они делают общее дело. Ну а с твоим мужем и того проще. По нашим законам ваш союз пока недействителен». «Нет, подожди, я не говорю, будто он тебя обманул, просто должен был сначала получить разрешение». «Разумеется, это разрешение ему могли бы дать и задним числом, если бы Танрад не поспорил с советом, даже поругался и сбежал, и теперь его ждет более серьезное наказание». «А где он?» — не поняла я. «Да и зачем Танраду нужно было сбегать, если он шел сюда сдаваться добровольно?» «Никто не знает», — с жалостью глянула на меня Дирна и опустила взгляд. «Они устроили ему допрос, и одному из магов показалось, будто Танрад солгал. Они до сих пор спорят, ошибся он или нет. А твой муж вдруг вскочил, крикнул что-то непонятное и ушел порталом, так как умеет только он, мгновенно и неожиданно». «Дирна, тут что-то не так. Он сам добровольно ушел в Саркан. Сказал, иначе за ним придут. Но подумай сама, у него ведь было бы время спрятаться. А раз никто больше не может ходить порталами так же хорошо, как он, то никто его и не нашел бы. Зачем же ему было убегать, когда один из судей всего лишь высказал подозрение? Так поступают только нервные и морально больные люди, а Рот совершенно здоров и уверен в своей невиновности. Не зная, что именно муж сказал судьям про Кэрдона и Гилли, я изо всех сил старалась не сболтнуть лишнего и потому говорила медленнее обычного, но Дирна ничего не замечала. «Я же тебе объяснила. Они все время совещаются и спорят. А портал Танрад и в самом деле открыл 3 раза подряд, и теперь никто не может понять, куда он проложил последний путь. Но его амулет магистра не отзывается, хотя старшие дают клятву никогда их не снимать. Извини». Присмотревшись внимательнее, вдруг с досадой выдохнула она. «Хотела тебя успокоить, а получилось наоборот. Но я уверена, он обязательно вернется, когда узнает, что ты здесь». «Как он сможет это сделать?» Огорченно смотрела я на эту взрослую женщину, иногда рассуждавшую наивно, как ребенок. «Танрад не станет расспрашивать обо мне у Луизиены, чтобы не расстроить тетушку. Да если решится, она ничего не скажет без моего разрешения». Так как точно знает, под его видом к ней может прийти кто угодно. Разумеется, для таких случаев у нас с тетушкой есть и тайное слово, и условный знак, но мы с мужем договориться о паролях просто не додумались. Ведь никто из нас не предполагал такого поворота событий. «Ну, вы же связаны с Святым Союзом», — с легким сомнением произнесла Дирна. «Значит, ваши браслеты настроены друг на друга. А для мага, тем более такого сильного, как Танрад, это ярче маяка». «Спасибо. О такой тонкости я даже не подозревала. Спрашивай обо всем, что интересно. Для того я и привела тебя сюда, чтобы помочь побыстрее разобраться в нашей жизни». «Мне интересно абсолютно все. Но вот так сразу и не соберусь с мыслями». Глянув в темноту за окном, призналась я. Слишком нелегким оказался сегодняшний день. Хотя должен был стать одним из самых счастливых в моей жизни. Вернее, он и был таким с утра, но потом пришло письмо. Ладно, не будем об этом. Я верю, все еще наладится. Не совсем же злодеи ваши верховные маги, раз целыми днями думают, как исправить вековые традиции. Но... «Есть вопрос, который я задала сегодня Вайросу, и он сразу обозлился». «Какой именно?» «О детях, которые рождаются неодаренными». «Умеешь ты находить самые больные точки», — попыталась улыбнуться Дирна, но улыбка получилась жалкой. «Но раз я обещала, то расскажу. У каждой семьи, где случилась такая беда, есть 2 законных выхода. Отказаться от младенца или уехать из Саркана и самим воспитывать свое дитя, но сначала дать клятву, не пытаться вернуть его сюда. А чтобы матери и отцы не привязывались к несчастному ребенку, им его не показывают даже на мгновение. Сразу же уносят в империю. Там есть очень хороший приют. И если родители за месяц так и не решатся покинуть родной дом, то малыша отдают приемным родителям, лучшим. Тут правила жесткие. Из 100 семей, желающих усыновить младенца, выбираются самые обеспеченные и добрые. Магиня говорила вроде бы спокойно и даже суховато, но ее тонкие пальцы, нервно скручивающие в комок батистовый платок, выдавали сильное волнение. Я уже пожалела, что спросила ее об этом, но никак не могла найти повода прервать разговор. «Я тебе говорила, что я эмпат, и к тому же уже магистр». Вдруг остро взглянула она мне в глаза. «И это значит, я чувствую все ощущения окружающих, не мысли, не воспоминания, а эмоции. Вот сейчас ты меня жалеешь и мучаешься раскаянием. А ведь я повинна в гибели самого дорогого мне человека, даже 2. Только осознала это далеко не сразу. и слишком поздно поняла самое страшное. Ничего нельзя ни вернуть, ни исправить, ни объяснить». Дирна сжала губы от внутренней боли и отвернулась, не желая показывать глубину старинного горя. Не выдержав, я поднялась с места, встала у нее за спиной и положила руки на худые плечи. Легкие круговые движения немного размять напряженные мышцы, мысленно посылая успокаивающее тепло. «Танрат неверно определил твой уровень дара», — вдруг сказала женщина почти спокойно. «Или он еще растет?» «Не знаю», — невольно улыбнулась в ответ. «Мне как-то все равно. Так с чем мы пьем чай?» «С моим рассказом», — не пожелала она пойти по предложенной мной тропке в обход больной темы. «Он не очень длинный. Когда-то я приняла после турнира букет у очень симпатичного молодого мага, которому подчинялся металл. И теперь могу признаться честно, хотя я и присматривалась к нему заранее, однако особой любви не питала. В то время мне больше нравился другой, но он взял ленту у моей соперницы. А мой муж после свадьбы окружил меня такой нежностью, вниманием и заботой, что вскоре я считала себя самой везучей и почти счастливой. А потом родилась дочка, и никакого дара у нее не нашли. Как и всех таких детей, ее отправили в приют, и мой муж начал собираться, паковал вещи, продал мастерскую и дом. И каждый вечер уговаривал меня, нежно, терпеливо и настойчиво. Однако мне было страшно, особенно после довольно трудных родов, когда сильнейшие магистры еле смогли помочь. Не могла я оставить уютный дом в Саркане, кучу родственников, друзей и ехать в небольшой провинциальный городок, где не будет ни магии, ни привычной жизни. К стыду своему я не чувствовала к дочке никакой любви, как потом поняла, из-за послеродовой слабости и споров с мужем. Лишь злилась на его упорство. В конце концов он ушел один, но через несколько месяцев погиб вместе с дочкой. А я после расставания с ним чувствовала себя обманутой и брошенной и на осеннем турнире попыталась отдать свою вдовью ленту другому. Как вдруг отчетливо поняла, что не могу этого сделать и никогда не смогу. Мой Стефан оказался единственным для меня во всем мире, и теперь предать его память выше моих сил. Но горше всего знать, если бы я со своим даром была с ними, то он и сейчас был бы жив. Они оба. Но ведь ты говорила, там хороший приют. Неужели муж решился поселиться отдельно, вдвоем с ребенком? Силилась я понять, как могло такое произойти. «Дочь из приюта он сразу забрал», — рассказывала Дирна тихо, рассматривая свои руки. «Купил маленький домик и мастерскую. В империи магии, конечно, меньше, но Стефан был хорошим мастером и вполне мог заработать изготовлением кинжалов и луков. Днем за ребенком присматривала соседка, а ночами он нянчился сам, надеялся, что вскоре я одумаюсь. Однажды ночью дочка заболела. Это поняли позже по беспорядку в доме и рассыпанным по столу зельем. Стефан завернул ребенка и пошел к целителю, но заблудился. На улице была непогода, сильный ветер и ливень с градом. Мы ведь здесь привыкли, что над городом всегда стоит защитный купол, и в крайнем случае всегда можно прикрыться тепловым пологом. А там он слишком мало прожил и еще не понимал, насколько опасна жизнь у неодаренных. Дирна горько всхлипнула, и я, проклиная себя за неуместное любопытство, снова принялась гладить ее плечи. «С тех пор прошло 17 лет». Сквозь слезы пробормотала она. «За это время мне ни разу не захотелось посадить во дворе хоть цветочек. Не заслуживает такая мать, как я, красивой жизни».